Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей программы поступил вопрос от Зинаиды Михайловны Белоусовой из Москвы. Уважаемый владыка, я была поражена, услышав во время службы в проповеди священника слова о политкорректности. Уместно ли употребление этого слова в проповеди? И вообще, чем политкорректность отличается от терпимости? Спасибо вам за этот вопрос. Это тема важна по многим причинам. И в первую очередь потому, что сегодня со ссылкой на политкорректность часто допускаются действия, последствия которых могут быть опасны для жизни общества, для жизни государства, для жизни церкви. Но если попытаться проникнуть в буквальный смысл этого слова, то сам термин по себе весьма положительный. Корректность, деликатность, осторожность. В политической области политкорректность. Политкорректный человек призван не допускать действий или слов, которые могли бы помешать мирному течению человеческой жизни. Вы говорите, связано ли это с понятием терпимости, является ли это просто синонимом терпимости? Да, достаточно близкие понятия. Терпимость тоже предполагает некое самоограничение во имя общего блага. Мы налагаем на себя некое самоограничение. Нам бы хотелось, чтобы непременно люди жили так, как нам кажется, жить бы нужно было. Но совершенно очевидно, если каждый человек будет настаивать на том, чтобы его личное понимание жизни, его опыт стали преобладающими, и чтобы все жили так, как он живет, и мыслили так, как он мыслит, и если на этом пути употреблять значительную энергию, силу и принуждение, то жизнь людей превращается в ад. Потому что у каждого есть свое понимание жизни, свое понимание того, что важно, более важно, менее важно. Вот в нормальном человеческом обществе, да что говорить о обществе, давайте просто о семье скажем, потому что опыт семьи нам более близок и понятен, чем абстрактное понимание общего общественного блага. Так вот, в семье, ну если один настаивает на том, чтобы все непременно было так, как он хочет, а если еще не просто настаивает, а силу прилагает к этому, то жизнь в семье не будет ладиться. Поэтому политкорректность, то есть способность не вступать в конфликт с другими, способность налагать на себя некое самоограничение для того, чтобы достичь сбалансированного и разумного взаимоотношения с другими, является понятием, конечно, весьма и весьма положительным. А вот почему же в последнее время все чаще и чаще слово «политкорректность» мы воспринимаем как термин негативный? Для этого есть свои причины. Дело в том, что нередко жизнь общества формируется на основании определенных стандартов, мировоззренческих клише, стереотипов, которые закладываются в жизнь людей совершенно сознательно, на основании конкретной философии и политфилософии. Ну, все мы хорошо помним советские времена, по крайней мере, старшее поколение хорошо помнит, хотя многие молодые люди уже этого и не очень помнят-то. Так вот, в то время были соответствующие так называемые общественные идеалы, были свои стереотипы, свои клише, которые предлагались людям, и каждый должен был это воспринимать и поступать так, как предлагалось свыше. Там речь шла не о политкорректности, не о терпимости, а там шла речь о послушание. Нужно было действовать только так, как предлагалось свыше. Сейчас так жестко никто не предлагает свои клише и свои стереотипы. Больше того, чаще всего в так называемых демократических странах постоянно подчеркивается тот факт, что граждане свободны, что каждый может жить на основании своего собственного выбора. Но если повнимательнее присмотреться, то оказывается, что и в самых что ни на есть свободных странах существуют некие общественные идеалы, формируемые на основе совершенно конкретной философии и политфилософии. И выстраивается совершенно конкретная система ценностей, формируются мировоззренческие клише и стереотипы. И вот если человек всему этому не следует в своей жизни, то он как бы выбивается из общего потока, становится очень уязвимым. Его подстерегает множество опасностей. И люди в так называемых свободных странах это прекрасно сознают. А вот для того, чтобы все-таки сочетать идею демократии и свободы с идеей послушания, вот и вводится такое понятие, как политкорректность. Люди учитывают господствующие интересы. Люди учитывают важность и необходимость следования тем стереотипам и клише, которые существуют. Чувство самосохранения работает или какие-то другие чувства. Но выстраивание своего поведения в соответствии с этими общественными клише и называется политкорректностью. В каком-то смысле такая система поведения оправдана, опять-таки, в условиях существования так называемого плюралистического общества. Но могут быть какие-то, например, общие ценности, общие принципы, которые всем следует разделять? Да, несомненно. В чем опасность? Опасность заключается в том, когда эти общие клише и принципы расходятся с той традицией, в которой сформирован человек. Вот когда эти клише, стереотипы и принципы общественной жизни начинают входить в конфликт, в противоречие с религиозными убеждениями людей, с их верой, с их нравственностью, со ссылкой на необходимость учитывать разные точки зрения в плюралистическом обществе, вот тогда и возникает внутренний протест у людей. А приглашение к политкорректности обращается тем, что само понятие политкорректности людьми воспринимается как некое предательство, предательство своим убеждениям, как некий недопустимый компромисс. Вот в каком смысле батюшка употреблял, видимо, в своей проповеди слово «политкорректность» как отрицательное понятие. Очень важно сегодня, учитывая действительно тот факт, что мы живем в очень многообразных обществах, так называемых плюралистических обществах, где множественность интересов, культур, религий присутствует. И ведь этот фактор плюрализма будет нарастать. Открываются границы, улучшаются средства связи. Уже сейчас практически никаких границ не существует, если вы через интернет можете соединиться с любой точкой земного шара. Да и сами путешествия становятся все более доступными и технически более комфортными и простыми. И вслед за этим, конечно, передвижение людей, а вместе с ними идей, религиозных убеждений, традиций. Я уж не говорю о капитале, о технологиях. Мы вступаем в ту пору, когда действительно нам нужно научиться жить в этих многонациональных, многорелигиозных обществах. Есть ли какой-нибудь рецепт, как нам все это сочетать и гармонизировать? Ну, с одной стороны, совершенно очевидно, что нужно учитывать мнение других, принимать во внимание важность сохранения человеческой свободы. Но с другой стороны, ведь нужны какие-то общие ценности. Вот церковь русская православная сегодня на весь мир и говорит о том, что должно быть общей скрепой. Общей скрепой должна быть нравственность, которая, к счастью, в основе своей является общей для всего человеческого рода. Как бы ни пытались некоторые нерелигиозные ученые и философы доказывать, что существуют разные нравственные системы, это неверно. В основе человека лежат одни и те же, в основе его жизни лежат одни и те же нравственные принципы, которые по-разному могут преломляться, реализовываться. Разные могут делаться акценты, но не убий во всех культурах, не убий, не укради во всех культурах, не укради, не прелюбодействуй во всех культурах, не прелюбодействуй. Так вот, нравственная общность людей и должна быть главной скрепой. И если мы эту нравственную ответственность людей соединим с их свободой, с готовностью наложить на себя некое ограничение, самоограничение, для того, чтобы все вместе могли жить дружно и консолидированно, не как отдельные атомы, а как некая общая система, именуемая человеческим обществом, вот тогда и сумеем преодолеть межкультурные конфликты. И никакой войны цивилизации не будет. Потому что во всех цивилизациях одни и те же нравственные и фундаментальные ценности. А почему? Да потому что Бог создал так человека. И эта нравственная общность людей заложена в нашу природу. Сам Господь подсказывает нам, на чем нужно основывать сегодня человеческое общежитие. Какими должны быть законы, чтобы люди их исполняли? Все законы должны быть соответствующими этому Богом сданному нравственному началу. Тогда и законы будут выполняться. Тогда вместо терпимости, само-то слово терпимость, терплю, терплю, сквозь зубы ведь терпеть можно, из сдержанно негативного понятия будет превращаться в положительное. И, может быть, в какой-то момент на место терпимости придет любовь. Ведь к этому призывает Господь. Чтобы нетерпимость была регулятором межчеловеческих отношений, а чтобы любовь была законом жизни семьи, общества, человеческих народов. Многим это может показаться несбыточной мечтой. Да, действительно, перед лицом всего того, что сегодня происходит в мире. Но ведь эту мечту нам дал Господь. И она для нас не просто абстрактная мечта. Это цель, это призыв Божий. Это закон бытия, следуя которому, исполняя который, только и можно сохранить человеческую цивилизацию. Все то, что заповедал Господь людям, является жизненно важным не только для их счастья и благополучия, но и для самого существования. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.